сюжет. Слушается дело. Дороти Сейерс «Смертельный яд». Часть первая. На столе перед судьей стояли темно-красные розы, казавшиеся пятнами запекшейся крови. Господа присяжные, обвинение состоит в том, что подсудимая Харриет Вейн убила Филиппа Бойза, отравив его мышьяком. Высокочтимый прокурор утверждает, что убитый скончался от отравления мышьяком, и защита не оспаривает этого. Вам остается ответить лишь на один вопрос. Был ли мышьяк умышленно подсыпан обвиняемой с целью убийства? Покойный Филипп Бойз был писателем. Ему было 36 лет, и он опубликовал 5 романов. В них проповедовались идеи, которые кое-кому из нас могут показаться аморальными и тлетворными. Атеизм, анархия и то, что называется свободной любовью. По-видимому, в частной жизни он руководствовался этими же принципами. Примерно в 1927 году он познакомился с Харриет Вейн. Обвиняемая тоже писательница по профессии, и не следует забывать, что она писала так называемые детективы, в которых описываются изощренные методы совершения убийств. С глубокой искренностью она сама рассказала нам о том, как привязалась к Филиппу Бойзу и как на протяжении длительного времени противостояла его уговорам жить с ним, не заключая брака. Вы слышали показания мисс Мэриот и мисс Прайс относительно того, что обвиняемую очень огорчала его точка зрения. Слышали вы и о том, что он был очень красивым и привлекательным мужчиной, устоять перед которым не могла ни одна женщина. В марте 1928 года обвиняемая поддалась, по ее собственным словам, на его постоянные уговоры и согласилась вступить с ним в интимные отношения, не скрепленные узами брака. Вы можете полагать, и вполне обоснованно, что это было очень большой ошибкой. С другой стороны, вы должны быть осторожны, чтобы не придать слишком большого значения этому промаху. Одно дело вести аморальный образ жизни, и совсем другое — совершить убийство. Вы можете решить, что один проступок влечет за собой другой, но вы не должны слишком полагаться на это. Не следует относиться к обвиняемой слишком предвзято. Судья на мгновение умолк, и Фредди Арбатнот толкнул локтем лорда Питера Уимзи, который воплощал собой мрак и уныние. «Надеюсь, они не станут этого делать. Если бы каждая любовная интрижка приводила к убийству, то одна половина человеческого рода была бы уже убита, а другая — повешена». «И к какой же из них ты хотел бы принадлежать?» «К жертвам. Я хотел бы быть трупом, найденным в библиотеке». Между тем судья перелистнул страницу и продолжал свою речь. Филипп Бойз и обвиняемая жили вместе около года. Их разнообразные знакомые показали, что все это время они производили впечатление людей, испытывающих друг другу самые нежные чувства. Тем не менее, в феврале 1929 года между ними произошла ссора, и они расстались. Любопытна причина ссоры. Филипп Бойз, наконец, сделал ей официальное предложение, которое и послужило причиной размолвки. Таковы показания обвиняемой, данные под присягой. Господа присяжные, вам предстоит решить, может ли сделанное Бойзом предложение быть веским поводом для совершения убийства? Я должен подчеркнуть, что другого повода следствие не выявило. В этом месте старая дева преклонных лет из состава присяжных сделала у себя какую-то пометку, решающую, если судить по движению ее карандаша. Судья продолжал. После этого, в течение 3 месяцев ничего особенного с указанными 2 людьми не происходило. Если не считать того, что Харриет Вейн переехала из квартиры мисс Мэриот в собственную квартирку на Даути-стрит, а Филипп Бойс, напротив, принял предложение своего кузена, мистера Нормана Эркхарта, пожить в доме последнего на Вобурн-сквер. Теперь мы подходим к дате чрезвычайно важной. 10 апреля молодая женщина, которая была идентифицирована как Харриет Вейн, зашла в аптеку мистера Брауна на Саутгемптон-Роу и приобрела 2 унции мышьяка для борьбы с крысами. Она расписалась в регистрационной книге как Мэри Слейтер. И как было выявлено, почерк принадлежит обвиняемой. 5 мая совершается еще одна покупка мышьяка. Обвиняемая, по ее собственным словам, на этот раз приобретает банку со средством для борьбы с сорняками, основу которого составляет тоже мышьяк. На этот раз она называет себя Эдит Уотерс. С середины марта до начала мая обвиняемая покупает и другие яды. Каждый раз покупки совершались в разных аптеках под разными именами. Взоры присутствующих обратились на мисс Вейн. Та сидела ровно и прямо, и ни одна жилка не дрогнула на ее лице. Обвиняемая пояснила цель этих покупок. И вам судить, насколько ей можно верить. Она сказала, что в то время писала детективный роман об отравлении и покупала яды, чтобы экспериментально доказать, насколько легко простой человек может добыть их. Для подтверждения этих слов ее издатель мистер Труфут предъявил рукопись названной книги. В то же самое время у Филиппа Бойза возобновляются приступы гастрита. Наблюдается совпадение дат, которое может оказаться важным. Приступы гастрита у мистера Бойза, как отмечено в журнале доктора Вира, происходят 31 марта, 15 апреля и 12 мая. 3 совпадения подряд. После 3-го майского приступа врач рекомендует Бойзу сменить обстановку. И тот решает уехать в Гарлех, где прекрасно проводит время, и ему становится существенно лучше. Однако его сопровождает друг, мистер Райленд Воем, который утверждает, что физически он окреп, но оставался в подавленном настроении. 16 июня он пишет письмо мисс Вейн. «Дорогая Харриет». «Дорогая Харриет, в моей жизни царит полная неразбериха. Я больше не могу так. Я решил совсем порвать и отчалить. Но перед отъездом я хотел бы еще раз повидаться с тобой и решить, нельзя ли все восстановить. Я до сих пор не могу понять, чего ты хочешь. Если на этот раз мне не удастся убедить тебя взглянуть на вещи правильно, я уйду навсегда. Я буду в городе 20-го. Черкни мне, когда я смог бы зайти. Твой Филипп». Как вы видите, письмо крайне двусмысленно. Адвокат обвиняемый сэр Импи Бикс привел весомые доказательства того, что выражение «порвать и отчалить», «больше так не могу» и «уйду навсегда» говорят о том, что автор выражает намерение покончить жизнь самоубийством, если ему не удастся достигнуть примирения с обвиняемой. Важно отметить, что покойный просит о встрече 20 числа. Мы имеем и ответ на это письмо. Вот он. Дорогой Фил. Дорогой Фил, ты можешь прийти 20 вечером в 9:30, если хочешь, но не надейся, что заставишь меня изменить мнение. Подписана записка просто буквой «Х». Тон ее очень холодный, чуть ли не враждебный. И все же встреча назначена поздняя, в 9:30 вечера. 19-го Филипп Бойс и мистер Воин вместе возвращаются в город. Судя по всему, Бойс пребывал в самом добром здравии. В 7:30 он отправился обедать к своему кузену, мистеру Норману Экхарту. Обед был подан ровно в 8, и я полагаю, вам следует записать это время, если вы еще этого не сделали, а также составить список съеденных блюд и выпитых напитков. Кузены обедали вдвоем, и вначале вместо коктейля каждый выпил по рюмке хереса. Горничная Ханна Вестлок налила его в графин из непочатой бутылки, когда они перед обедом беседовали в библиотеке. Затем подали по чашке холодного бульона, который Ханна Вестлок разлила из супницы, стоявшей на буфете. Оба мужчины отведали его, а затем он был доеден на кухне кухаркой и мисс Вестлок. После супа был подан палтус с соусом. Затем был подан цыпленок, тушеный с овощами, приготовленный в специальной огнеупорной посуде. Оба мужчины съели по одной порции этого блюда. И потом его доела прислуга. И напоследок они съели сладкий омлет, который был приготовлен за столом на жаровне самим Филиппом Бойзом. И мистер Эркхарт, и его кузен любили есть омлет прямо со сковородки. И я всем вам рекомендую поступать точно так же. В противном случае он становится жестким. Как бы то ни было, выходит, что каждое блюдо, подававшееся за обедом, отведали 2, а в большинстве случаев 4 человека. Единственным блюдом, не попавшим на кухню, был омлет, приготовленный самим Филиппом Бойзом. Этот обед не вызвал болезненных последствий ни у мистера Эркхарта, ни у мисс Вестлок, ни у кухарки миссис Петтикам. Следует, правда, упомянуть и о бургундском, которое Бойз пил один. Как вы уже знаете, вино было позднее подвергнуто анализу и найдено абсолютно безвредным. Лорд Питер Уимзи закатил глаза и фыркнул так, что Фредди Арбатнот посмотрел на него с изумлением. В 9:15 Филипп Бойз покидает дом мистера Эркхарта на Воборн-сквер и отправляется на такси в квартиру мисс Вэй. Она и сообщила нам, что как только Бойз вошел, она сразу же предложила ему чашку кофе, который уже был готов и ждал на кухне. Согласно показаниям обвиняемых, в скором времени их беседа приняла неприятный оборот. С обеих сторон высказывались упреки, и около 10 покойный выразил намерение уйти. В 10:11 я хочу, чтобы вы обратили внимание на это время. Филипп Бойз попросил водителя такси отвезти его на Воборн-сквер к мистеру Эркхарту. Но из такси он уже не вышел. Он сидел, скрючившись в машине, прижимая руки к животу. Вскоре к нему был вызван доктор. Еще до приезда врача у больного началась сильная рвота и продолжалась непрестанно. Доктор Грейнджер установил острый приступ гастрита и прописал микстуру из бикарбоната калия, апельсиновой настойки и хлороформа. На следующий день рвота продолжалась. И для консультации с доктором Грейнджером вызвали доктора Вира, хорошо знакомого с историей болезни пациента. Здесь судья умолк и взглянул на часы. Время идет, и перед тем, как приступить к показаниям медиков, я прерываю заседание суда на ланч. Досточтимый Фредди Арбатнот поморщился. Ну еще бы. Он выбрал самый отвратительный момент, когда у всех окончательно испорчен аппетит. Пойдем, Уимзи, съедим под бивной, а? Однако лорд Питер сделал вид, что не слышит, и, ускользнув, устремился вглубь зала, где адвокат сэр Импи Бикс совещался со своими помощниками. На месте, где он только что стоял, материализовалась его мать, вдовствующая герцогиня Денверская. Пойдемте перекусим, герцогиня. Спасибо, Фредди, но я жду Питера. Такое интересное дело и такие интересные люди, не правда ли? Только не знаю, какое решение примут присяжные, когда у них у всех такие рожи. Разве что, кроме художника. Ну, у того вообще нет лица. Одна борода и этот ужасный галстук. А это не мисс Климпсон, подопечная Питера в составе присяжных? Интересно, как она туда попала? Кажется, он устроил ее где-то неподалеку управлять машинописным бюро и заниматься всеми его благотворительными фокусами. Вскоре суета в зале утихла, присяжные вернулись, обвиняемая возникла на скамье подсудимых, как чертик из табакерки. Судья снова занял свое место. С роз облетело несколько лепестков. И старческий голос возобновил свое повествование с того самого места, где оно было прервано. Господа присяжные, думаю, у меня нет необходимости подробно вдаваться в историю болезни Филиппа Бойза. Его мучили непрестанная рвота и диарея, и он не мог удержать в желудке ни пищи, ни лекарства. Врачи пытались сделать все возможное, но ничем не могли ему помочь. Был вызван его отец. Он застал сына в сознании, но подняться тот уже не мог. Однако несчастный еще мог говорить, и в присутствии отца и сиделки по фамилии Уильямс произнес следующее: «Я умираю, папа, и рад, что все кончилось. Теперь Харриет освободится от меня. Я не знал, что она меня так сильно ненавидит». После этого он стал бредить и в 3 часа ночи скончался. Произошло это 23 июня. Сиделка говорила, рассказывая о смерти Филиппа Бойза, что с ее точки зрения его болезнь очень напоминала отравление. Вскоре был получен ордер на эксгумацию. Ну, о результатах вскрытия вы уже знаете. Выяснилось, что за 3 дня до смерти покойный принял смертельную дозу мышьяка. Около 4 или 5 граммов. Хотя большинство присутствующих и так обо всем этом знали, все равно по залу прошел тихий ропот. Таково представленное вам дело, господа присяжные. Эта женщина обвиняется в убийстве своего бывшего любовника с помощью мышьяка. Если вы усомнитесь в том, что обвиняемая умышленно дала яд Филиппу Бойзу, вы должны счесть ее невиновной в убийстве. Решать, каким образом он попал в его организм, уже не ваше дело. Рассмотрите все обстоятельства в целом и сообщите, к какому вы пришли выводу.